Глава 45. Типичная хорошая девочка. Она идет ко мне навстречу. Такая охуительно яркая и красивая, на каблуках с развивающимися волосами. И я вижу, как оглядываются проходящие мимо парни. С восторгами, с похотью и с азартом. Я сейчас эмоционально разъебанный. И меня цепляет даже то, что они оборачиваются. Пожалуйста, Лиза, скажи мне что-нибудь убедительное. Меня сейчас насквозь проест этой кислотой, что бурлит в груди. «Привет, детка», — сжимаю челюсти. Улыбается только губами, глазами нет. «Где была?» — подрагивают мои ноздри. «В кофейне». Понятно. А с кем?» «Одна». «Кофе пила, да?» — шкалит у меня. «Да». «Помада размазана, Лис». Неверяще качаю головой. Вздрагивает, поспешно прикасаясь к губе, именно там, где размазана. «Скажи мне, пожалуйста, что-нибудь, или я нахуй убью просто сейчас того, кто трогал твои губы!» Взрываюсь я, пиная по колесу. «Никто не трогал», — испуганно выдыхает она. «И ты одна сейчас была? Ну там, в кофейне?» «Да». Она что-то говорит, я глохну. Смотрю, как двигаются ее красивые размазанные губы и испуганно порхают ресницы. Как ее тревожный взгляд рассеянно взлетает вверх, расфокусируется. Она продолжает что-то говорить мне. «Нет, ты врешь мне опять. Ты же обещала так не делать». «Ром...» — делает она шаг ко мне ближе, заглядывая в глаза. Подрагивающие пальцы скользят по моей порванной рубашке. «Я ничего плохого не сделала». «А кто сделал, Лис?» — ловлю ее лицо, заглядывая в глаза. «Кто?» «Никто...» — выдыхает испуганно. Я в ярости сжимаю пальцы, в последнее мгновение отдёргивая от её лица, чтобы не сломать. Ты не отвечала на вызов, не читала, что пишу. Так была занята своим кофе? Ром, не моргая, смотрит в глаза своими, огромными, чуть слезящимися и очень глубокими. Я люблю тебя. В прошлой версии было «трахни меня в рот». Казалось бы, разница огромна. Но ее нет, сука, нет ее. «Ну кого мне убить сейчас, чтобы это прекратилось?» И я дышу глубоко-глубоко, как загнанный пес, пытаясь отыскать адекват. Мне хочется ее придушить сейчас. «Ты чего творишь, детка? Я же как дурак весь в тебе утонул. Ты чего исполняешь сейчас, м?» «Ты мне очень нужен», — обиженно дрожат ее губы. «Ну, пожалуйста, хватит!» Медленно выдыхаю, превращаясь в камень. «Да нахуй такое!» «Мальчик для любви? Так нужен?» «Плавали, знаем». «Нет, Лис, так не будет». Вкладываю ей в руку ключ, который мне отдал Александр Михайлович. «Если ты со мной, ты не врешь мне. Если врешь, то не со мной». Отворачиваюсь, сажусь в машину, не открывая ей дверь. «Если ты ничего плохого не делала, Лис, то сядь ко мне и расскажи, что это было». Но она не садится. Она отворачивается и делает несколько шагов в сторону Кленовой аллеи. Туда, откуда пришла. Падаю лицом на руки, на руль. Поворачиваю ключ зажигания. Луплю со психом кулаком по разбитому экрану, добиваю его к хуям. Стряхиваю стекла с костяшек. Срываю тачку с места. У кафе нет уже той тачки, а жаль, разнес бы. Еду в Спарту на тренировку. И неадекватный там вообще, срываюсь с какого-то хера на своих пацанах. И даже Янга нет, чтобы на нем. «Шмель!» – машет пальцами бес. Подхожу к нему. «Что за истерика с тобой сегодня?» Растерянно пожимаю плечами. У меня все пульсирует и колотится. Она не звонит, не пишет. У меня ощущение, что я задыхаюсь. И каждые 5 минут заглядываю в телефон. Разве я много попросил? Бесса ловит мое запястье, глядя на секундомер, считает пульс. Да, что пил? В смысле? Энергетики, таблетки? Рассерженно поджимает губы. Бесса Давидович, вы чего, я чистый? Точно? Растерянно. 100%, кофе с утра, кружку. К Алёне иди, пусть ищет, от чего твое тело психует. Я и так знаю. Захожу к Алёнке, падаю на кушетку. Стаскиваю ее подушку с сердечком с кресла. Обнимаю. Она говорит с бесом по телефону, ловя мой пульс на шее. Поняла, да. Скидывает вызов. Да не ищи ничего. Закрываю глаза. Я и так знаю. Надевает мне пульсометр на палец. Там барабанная дробь. «С Лизой поругались, да?» «Она мне врет», — выдыхаю я как на духу. «Зачем она мне врет, если не делает за спиной никакой херни, м? Ведь если врет, то делает, да? Лиза, Ром, типичная хорошая девочка. Правильная. А правильные девочки когда врут? Я не знаю. Когда боятся обидеть и когда им страшно. Ты ее запугиваешь? Нет. Хвалить и гладить, помнишь? А не орать и давить. Она может бояться твоей реакции на ее ошибки. Ну, блядь, это очень сложно, когда она врет, гладить и хвалить. Так зачем тебе врет хорошая девочка? Да не запугиваю я, Ален. И она мне сдачи нормально так дает, когда я передавливаю. Выхватывал и по лицу. А кто ее тогда запугивает? В смысле? Ну о чем она тебе врет? Срывая пульсометр, набираю Лизу. Недоступно. Алена, я Аишу в больницу повез, у нас врач, заглядывает Бесса. Через 2 часа буду. Хорошо. Так что мне делать-то? Растерянно смотрю в глаза Аленке. Дышать ровно, Ром. Чтобы было тебе не страшно признаваться в своих ошибках. Быть мягче. Я дышу. Я вижу. Кивает на пульсометр. Подкрути-ка адекватности. Ладно, сейчас. Ухожу к пацанам, падаю на маты. Смотрю на спарринги. Гладить ее, да? А хочется навтыкать. Вот где она сейчас, м? Мне кажется, если я узнаю, что даже Лиза левачит, на этом все. Ни одна женщина больше не проникнет мне под броню. Никогда. И мне до ужаса горько от предвкушения этого одиночества и бессмысленности. Почему ты мне соврала, детка? Пацаны садятся рядом. Яш. М? Яська тебе врет? Постоянно. В чем врет? Что деньги не берет у родаков, врет, например. Улыбается он. Зачем? Знает, что выхватит по заднице своей. Безмятежно. И тебя не парит? Не. Должно? Ну, не знаю, врет по мелочам, может, и в серьезных вещах соврать, нет? Да я просто знаю, что она меня любит и не предаст, Ромыч. А эти ее врушки по мелочам? Да пф, потискать немного, и она сама во всем кается. Ну да, все умные, один я дебил. А чего ты ее тогда к Денчику ревнуешь, раз не предаст? Для профилактики, закатывает глаза Яша. Чтобы не расслаблялась. Ее расслабь, она у нас его жить как любимого кота оставит. «Чего батоним-то?» — лениво смотрит в потолок валяющийся рядом Марат. Бес сказал пахать. «Мне свалить надо. Напрягаю я пресс, поднимаясь. Прикроете?» Дверь в спортзал открывается. Янг. Не в форме, в куртке. «Шмель, можно тебя?» — тяжелым взглядом смотрит в глаза. «По поводу... Лизы. Где она?» — подлетаю на ноги. «У меня она». «Чего?»